Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная рана была лицензирована компанией Story Comics. Приобрести второй том можно на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 5, часть 1. Субару не заметил, когда именно сознание вернулось к нему. В ушах звучал шум проливного дождя. Перед глазами мелькали красные и белые пятна, и в этот момент мир казался ему отражением в кривом зеркале. Не чувствуя ни рук, ни ног, он истошно закричал, словно кто-то раскаленными щипцами вытягивал его внутренности, а затем яростно забился, дергая конечностями, будто бы в попытке сбросить охватившее его оцепенение. «Да что же это происходит?» – задумывался он. Адская боль в ноге, раны по всему телу от тяжелой цепи уже наконец-то исчезли. Он потерял море крови, он потерял жизнь. Его не должно было уже быть на этом свете. Пусть умирать он и не хотел, и боль ему осточертела. Все эти мучения, страдания, тоска и страх. Он хотел все забыть. Забыть все, что он видел. Все, что он слышал. Все, что он чувствовал. Что это? Какой-то звук? Будто бы чей-то голос. Будто бы кто-то отчаянно пытается усмирить дикого зверя. Не могу понять, что он говорит. Да и мне неинтересно. Какая разница, помнится, будет еще больше, потому что это ведь ничего не меняет. Тем не менее, мир вокруг него потихоньку приобретал прежние очертания. Возвращая свои цвета и звуки, Субару почувствовал, как по венам и артериям вновь бежит кровь, оживляя изнеможденный организм. Рука вдруг ударила обо что-то твердое, и на тыльной стороне ладони образовалась кровоточная ссадина. Точно игла. Мозг пронзила острая боль, и крики в его ушах стали немного тише. И вдруг до него дошло. Кто-то держал его за руку, крепко охватив за запястье, а другой навалился на ноги, не давая ему шевелиться. Когда зрение вернулось, прямо над ним нависал все тот же знакомый белый потолок. Он обнаружил, что лежит на мягкой кровати. Субару шумно выдохнул, казалось, что в закостеневшем теле не осталось ни капли сил. «Дорогой гость, вы уже успокоились?» «Дорогой гость, вы закончили буянить?» Когда знакомые голоса достигли ушей Субару, комнату снова огласил истошный крик. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данная РДБ лицензирована компанией Story Comics. Приобрести второй том можно на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Озвучено по заказу группы ReZero. Глава 5, часть 2. Так безобразно первый день в особняке Розволя Субару никогда еще не начинал. В этом мире он умирал уже 6 раз, и ему было стыдно. Каждый раз смерть была отнюдь не из безболезненных и неизмеренно сопровождалась невероятным чувством потери и состраданиями, к которым невозможно никак привыкнуть. Но никогда в этом мире он не мог понять, какое одиночество и отчаяние охватывают тебя, когда ты раз за разом начинаешь жизнь с нуля. И все же Субару стискивал зубы и продолжал бороться за свою жизнь. Он твердо решил идти вперед, несмотря ни на что, однако последнее посмертное возвращение серьезно поколебало его волю, и он чувствовал, что в этот раз ему уже никак не оправиться. На то, чтобы встать на ноги, не оставалось ни сил, ни желания. Именно такова была его реальность. «Все уже позади. Твоя рука вне опасности. Но впредь все-таки будь осторожнее, хорошо?» Эмили сидела рядом с кроватью Субару, поглаживая исцеленную кисть его руки. Кроме них в комнате больше никого не было. Сестры оставили его сразу же после того, как он устроил переполох и потом пробудился. «Рам и Рэм очень сильно беспокоятся за тебя». Услыхав ненавистные имена, Субару машинально поднял голову и посмотрел на Эмилию. На лице девушки отразилось замешательство, но она сразу отбросила его, мотнув головой, продолжила. «Они расстроены очень. Думаю, что тебя чем-то обидели. В следующий раз, когда их увидишь, скажи им что-нибудь, хорошо?» «Обидели? Нет, ничего страшного. Между нами ничего не произошло». Проговорил Субару. Красивые брови Эмилии слегка дрогнули. Тревога девушки не оставлялась незамеченной им, однако ни извинений, ни объяснений за ним не последовало. Вместо этого он задал вопрос, который совсем сбил ее с толку. «Скажи, Эмилия, я для тебя обуза?» «Как ты мог подумать?» Заговорила она так же быстро, что он едва успел улавливать смысл ее слов. «Ты ведь мне жизнь спас! Неужели я оставлю человека, которому обязана собственной жизнью? Мне было бы очень неловко!» Слушая Эмилию, Субару вдруг осознал, что внимательно наблюдает за каждым ее движением и пробормотал. «Подождите, я... серьезно...» Субару стало стыдно, ведь он усомнился даже в Эмилии. А разве она не права? Нет ничего более подлого, чем забыть о доброте, которую к тебе проявляли. В этом мире, в котором Субару был совершенно ни на ком опереться, Эмилия являлась для него целым спасительным оазисом. А сейчас, когда у него не оставалось никакого рвения, да и в принципе ничего, она была единственным человеком, которому доверяло его сердце. В голове внезапно мелькнула мысль, а не рассказать ли ей всю правду о посмертном возвращении? «А, точно ведь», — пробормотал Субару, когда наконец-то понял, что должен сделать. Все это время, когда действительно загоняло его в тупик, из которого, казалось бы, выхода вовсе не было, он пытался справиться в одиночку, и в результате судьба неизменно поворачивалась к нему спиной. Чтобы выбраться из трясины, требовалось принципиальные перемены, быть может, ему следовало положиться на человека, которому он доверял. «Эмилия, я кое-что хочу тебе сказать», — произнес Субару, и голос его звучал уже по-другому. Не было и сомнения, даже тревог не осталось, все рассеялось, будто бы туман. Эмилия выпрямилась и обеспокоенно посмотрела на него. Субару глядел на свое отражение в фиалковых глазах и думал, с чего бы ему начать. Как рассказать ей о посмертном возвращении? Может, с того начать, что он прибыл сюда из другого мира? Скорее всего, она просто посмеется, решит, что он шутит, и тем не менее Эмилия выслушала его. Все равно больше надеяться-то не на кого. «Я расскажу тебе о посмертном возвращении, и надеюсь, ты поделишься со мной своей силой». Так он думал, сказал. Он отдавал себе отчет о том, что и так в долгу перед Эмилией и не вправе требовать от нее большего. Однако он то и делал, что только все ради себя, чтобы выбраться хоть как-то из поминутного нарастающего хаоса, который был внутри него. Он окружал его, грозясь и Эмилии тоже. Субару верил, что вместе они одержат победу над такой судьбой, по крайней мере, на это он полагался. «Эмилия, я уже несколько раз...» Заговорил наконец-то Субару, но в ту же секунду испытал странное чувство. Что-то было не так. В атмосфере витало некоторое неуловимое ощущение неисправности, и тут Субару понял, в чем дело. Звук. Звук исчез. Мир стал абсолютно немым. Биение собственного сердца и дыхание Эмилии, шум ветерка, развивающего окон и занавески, все пропало без следа. Это было лишь только начало. Вслед за звуками мир покинуло время, он замер. И время тоже замерло на месте. Мгновение превратилось в бесконечность, и уже даже не верила, что следующая секунда когда-либо наступит. Перед ним сидела Эмилия, застывшая, будто бы ледяная статуя. Казалось, пройдет целая вечность, прежде чем она наконец-то пошевелится. Застыл даже сам Субару. Его тело будто бы окоченело, его губы, пальцы и глаза — все стало камнем. Лишь глубоко внутри себя разрывался отчаянный крик. А затем возникло это. Взявшись неизвестно откуда, перед немигающим взором Субару представило черное облако. В мире, где все утаило способность перемещаться, оно медленно двигалось, клубилось, изменяло очертания и наконец-то приняло форму руки. На руке было 5 пальцев, оно выдавалось из облака примерное плечо, и пальцы зловещей руки потрякивали. Она плавно плыла сквозь пространство, и вдруг Субару понял, что является ее целью. Юноша мысленно сглотнул. Черные пальцы приблизились к его груди, и он уже чувствовал, как они пробираются сквозь внутренние органы и касаются ребер. Субару схватила паника. Движение руки не прекращалось ни на секунду, словно она что-то искала, но никак не могла найти, и проникала все глубже и глубже. «Погодите». Беззвучно хотел сказать Субару, но тело было бессильно, и лишь где-то в самой глубине сознания звучал истошный вопль. Ему было не смешно. Тот час, будто бы молния прошлась сквозь все его существо, и в груди Субару защемило, будто бы кто-то безжалостно сдавил огромные щипцами сердце, пытаясь вырвать наконец-то его из груди. Он не мог закричать, и даже дрожь была недоступна его телу, оставалась лишь только адская боль. Она раздирала на куски его, заволакивала разум туманом, разъедала остатки сознания. Бару... Субару, что с тобой? Ты меня пугаешь, скажи хоть что-нибудь! Чьи-то руки осторожно тронули его плечи. Он очнулся и сразу встретил испуганный взгляд сереброволосой красавицы. Воздух шумом вырвался из легких. Убедившись, что пальцы вновь обрели былую подвижность, Субару боязливо коснулся своей груди и почувствовал тихое биение сердца. В нем остался страх. Субару охватило отчаяние, и последняя надежда разбилась вдребезги, ведь стоило только подумать о том, чтобы повторить попытку признания, как черное облако начинало маячить прямо перед его глазами. Оставалось лишь только смириться с реальностью. «Что-то случилось?» Взволнованным голосом спросила Эмилия и приложила ладонь ко лбу. «Ты ведешь себя странно. Если тебе нехорошо, я... Субару...» «Эмилия, сделай одолжение». Оборвал я Субару и отвернулся, угрюмо глядя перед собой. Он не хотел, чтобы девушка видела его лицо. Наверняка сейчас он выглядел просто ужасно. Он изо всех сил старался оградить свой разум от бурлящих в душе переживаний, и все, что ему хотелось сказать, все чувства, которые желал излить, все это он отбросил и произнес лишь только одну единственную фразу. «Держись подальше от меня». Потом он упал на подушку, даже не посмотрев на Эмилию. Реальность пристала без красок, четко и ясно. Ему не позволяли раскрыть мрачную тайну, что бы ни случилось. Ему пришлось бы вести этот бой в одиночестве. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 3. Огорченная жесткими словами Эмилия покинула гостевую комнату, но вскоре пожаловал Розваль. Правда, Субару не запомнил то, о чем он говорил. Ему лишь показалось, что граф отнесся к нему как к некоторому очень ценному предмету, вроде старинной вазы, и как юноша никак не мог понять, впервые ли это возможно. Ведь Розваль и раньше смотрел именно так, просто Субару не замечал. Кажется, он сказал что-то вроде «Живи в моем доме столько, сколько захочешь», в качестве дорогого гостя. В конечном итоге Субару было безразлично, что именно хотел сказать Розваль. Юноша был уверен, если покинет особняк, не сможет далеко уйти. С другой стороны, перспектива остаться тоже не сулила ничего хорошего. Чтобы не выбирать, впереди плохая концовка, и с этим ничего поделать нельзя. Субару сидел на кровати, почти не двигаясь, однако дыхание его оставалось тяжелым и сбивчивым. В страхе сон, что овладел им, держал наготове перо. Субару сомкнул свои руки, приготовившись уже проткнуть себя всякий раз, когда веки были готовы сомкнуться. В этом особняке он уже трижды умирал. В столице смерть тоже настигала его 3 раза. Четвертая смерть оставалась для Субару неизведанной территорией, быть может, она была бы его последней. Он не смог найти ни единого способа остаться в живых, и тем не менее умирать он не хотел. Позабыв о течении времени, позабыв даже о пустом желудке, Субару бездумно сидел, съедаемый примитивным желанием просто существовать, и лишь боль в ладони свидетельствовала о том, что он пока еще жив. Он снова и снова вонзал острый кончик пера в руку, и вскоре вся ладонь была усеяна кровавыми точками. Боль сменялась радостью. Боль, радость, боль, радость. «Я жалкий трус», — Внезапно раздавшийся голос в голове заставил его вздрогнуть, и у Субару поднялись глаза. У входа в особняк на него смотрела Бетти. В нынешнем круге жизни это была их первая встреча. Субару не мог поверить, что она правда пожаловала сама. «Как ты...» Голос прозвучал так хрипло, что Субару сам его не узнал. «Не прошло и суток, а ты уже раскис, старый гриб. Ужасно глупо!» «Оставь свое мнение при себе. Зачем ты пришла?» «Пакита, девчонка, попросили тебя навестить». «Пак и... Эмилия...» «Ты с самого утра ведешь себя странно. Они решили, что я что-то с тобой сделала, когда проснулся. Абсолютный вздор, мнится мне!» Конечно, Бетти была здесь ни при чем, но для Субару вопрос заключался совсем в другом. Он обидел Эмилию, и все же душа болела за него. До такой степени, что девушка даже попросила Беатрис проведать его. И, видимо, именно поэтому Беатрис не в силах отказать ей, или скорее Паку, явилась в комнату Субару. Забота Эмилии немного согревала его израненное сердце, хотя... было совершенно очевидно. Она нисколечки не облегчала его участь. «Я понял. Со мной все хорошо. Пришла извиниться. Мне хватит этого». «Причин извиняться перед тобой у меня попросту нет. Я не уйду, пока этого ты не поймешь». Уходить Бетти действительно не собиралась. Вместо этого она молча приблизилась к его постели и скривила свою хорошенькую мордашку в недовольной гримасе. «Ты только посмотри на себя, старый гриб! От тебя так и пахнет! Отвратно!» «Чего?» «Говорю о запахе, который просто ударяет мне в нос, мнится мне! Будет благоразумно, если пока ты не станешь встречаться с сестричками!» Зажав нос, она демонстрировала запах другой рукой. Запах Субару никак не мог выбросить из головы. Это слово. Кое-кто уже говорил ему о некотором запахе, причем совершенно недавно. «А что за запах?» «Запах ведьмы, мнится мне. От него просто в носу свербит». И тут Субару осенило. Это был запах. Запах ведьмы зависти. «А кого еще в этом мире зовут ведьмой?» Бетти посмотрела на Субару, как на несмышленного ребенка, однако ее ответ вызывал у него еще больше вопросов. «Почему от меня пахнет ведьма зависти?» «А мне-то почем знать? Может, ты ей понравился, а может, наоборот, не взлюбила тебя. В этом случае, если ведьма положила на тебя глазик, жди неприятностей». «Странно слышать, что я на особом счету у той, кого ни разу в глаза не видел». Беатрис пожала плечами и всем своим видом показывала, что дальнейший разговор ей попросту не интересен. Ведьма зависти. Существо настолько опасное, что люди даже боятся произносить ее имя вслух. «Но при чем здесь я?» — думал Субару. Ведь он всего лишь прочел о ней сказку, которую и сказкой-то назвать было трудно. Откуда вдруг появился запах, если он даже ни разу ее не встречал? Рэм говорила, что от него пахнет ведьмой. Думает, что его жгучая жажда крови отчаянно объясняется именно этим, но дело в том, что он совершенно не понимал, в чем же он был виноват. Положение, казалось, было безвыходным, и из груди Субару уже вырывался жалкий стон. «Ну? Нечего больше сказать мне. Если нет, то я ухожу», — сказала Беатрис. «Передам Пакке, что мы обо всем поговорили, мнится мне». «Подожди!» — окликнул ее Субару. Беатрис недовольно оглянулась. «Ты ведь сожалеешь о том, что нехорошо со мной поступила?» Он не был уверен, сработает ли план, но все же рискнул. Барабаня пальцами по постели, он повторил вопрос. «Ты ведь сожалеешь?» — отвечай. «Да или нет?» «Не сожалею». «Тогда я нажалуюсь Пакке». «Развил самую малость, мнится мне». Бетти развернулась к Субару и демонстративно сложила руки на груди. Он окинул взглядом субтильную фигуру, и вдруг ему стало стыдно упрашивать девчонку, которая выглядела гораздо младше его, Но все же он решился. Если ты сожалеешь и хочешь, чтобы я простил тебя, то выслушай мою просьбу. Выслушаю. Можешь ли ты ближайшие несколько дней, вплоть до 5-го по счету рассвета, меня защищать? На несколько секунд Беатрис погрузилась в размышления. Что-то ты не договариваешь. Если тебе угрожает опасность, и на это есть какая-то причина, мнится мне то. Ее подозрительность была весьма объяснима. Не спуская с Субару недоверчивого взгляда, Беатрис принялась ходить кругами по комнате. Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы ты разнес этот дом в разлад. Я не желаю терять его, мнится мне. Нет, я ни о чем таком не думал. Просто пытаюсь избежать беды. Благородное стремление, ничего не скажешь. Спихнуть все на плечи других. В этот раз мне действительно нечего возразить. Беатрис тяжело вздохнула, и в комнате вдруг повисла тишина. Субару по-прежнему сидел на кровати, опустив голову, поэтому не заметил, как Беатрис подошла к нему и протянула свою маленькую ладошку. «Дай руку», — потребовала она. Не дожидаясь, когда он сообразит, она сама взяла его из раненой ладони, взглянула в нее, скривив личико. «Какой ужас! Извращенец! Находит удовольствие в самосязании, мнится мне!» «По вопросам всяких извращений к Розвалю. Я просто хотел набить татушку. Да вот неудачно». «У тебя проблемы с чувствами юмора, и лжец. Абсолютно ты никудышный. Никакого толку из тебя не выйдет». Бетти устало вдохнула, сунула руку в ладонь Субару и сцепила с ним пальцы, крепко сжав, торжественно объявила. «Так и быть. Удовлетворю твое желание. Я и Беатрис, это не связано с тобой контрактом». Глядя на Беатрис, Субару с удивлением обнаружил, что девочка перед его глазами в это мгновение выглядела совершенно по-другому. От ее пальцев исходило приятное тепло, и Субару даже казалось, что фигурка Беатрис окутана некой таинственной аурой. «Временно или нет, но контракт есть контракт. Я исполню твою нелепую просьбу». Когда она высвободила пальцы и вновь скрестила руки на груди, юноша опустил глаза, чтобы скрыть захлестнувшую его волну эмоций. Эти чувства нельзя было выразить словами. Он не переполнял его, все в существо. Бурлило в груди это чувство и рвалось наружу, а помощь пришла оттуда, откуда он ждал ее меньше всего. И Субару понятия не имел, как к этому относиться. «Ты не шутишь? Девчонка заставила меня расплакаться». «Не называй меня девчонкой! И только попробуй об этом сказать Пакке!» «Для тебя это так важно. Я смотрю, ты им просто одержима». Субару слабо улыбнулся. Впервые за это невероятно мрачное утро. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 4. Заключив с Беатрис временный контракт, Субару испытал хоть небольшое, но все-таки облегчение. Однако его положение от этого нисколечко не улучшалось. По-прежнему он сидел, запершись в отведенной ему гостиной комнате, поскольку Беатрис не собиралась постоянно маячить рядом с ним. Главная опасность грозила Субару с ночи 4-го дня до утра 5-го. И она сказала, что появится именно тогда, а до тех пор Субару решил оставаться затворником. Лишь Эмилия навещала его время от времени, усевшись на краешке кровати, и мило улыбаясь говорила: «Я рада, что Беатрис извинилась перед тобой. Это просто замечательно». Не будет преувеличением сказать, что для Субару мучительного угрызения совести за допущенную грубость Эмилия представлялась попросту богиней. Она рассеивала тьму этого жестокого мира. «Ты просто был очень взволнован. Это со всяким может случиться, ничего не поделаешь, но если скажешь то же самое Рам-Рам, я думаю, они не оценят». Субару ничего не отвечал на такую мягкую просьбу. Пока что он еще не заслуживал доверия, а служанки были готовы его убивать на основании одних лишь только подозрений. Субару уже на собственной шкуре испытал их гипертрофированную преданность Эмилии и графу, но все же не осуждал. Он закрыл глаза, представляя последние дни, проведенные в особняке, но ни одного положительного момента, связанного с сестрами, в этих воспоминаниях больше не находилось. Впрочем, возможно, Субару просто хотел так думать. «Опять ничего не ешь?» Огорченно вздохнула Эмилия, глядя на стоящую у кровати поднос, на котором остывала нетронутая еда. «Извини», — тихо отвечал он. Субару все больше погружался в себя, отгораживаясь от окружающего мира, и тем не менее Рам и Рэм добросовестно исполняли свои обязанности и по-прежнему приносили ему еду, хоть прекрасно понимали, что он не притронется к ней даже и не скажет спасибо. Субару знал, какие мысли и чувства скрываются за бесстрастным выражением их лиц, и именно поэтому он отказывался принимать предложенную ими пищу. Вдруг еда может быть отравлена. Подобная тревожная мысль закрадывалась в голову всякий раз, когда он смотрел на стоящих рядом поднос и сестер. Ненавидел себя за это. И вместе с тем знал, что пройдет еще немного времени, и одна из служанок размахнется варварским смертоносным орудием, чтобы убить его. Да, сестры обладали множеством достоинств и все-таки желали его смерти. После того, как Субару принял это как неопровержимый факт, им овладела глухая и беспросветная тоска. «Не хочу надоедать, но, может, немножко поешь? Иначе серьезно заболеешь». «Мой желудок не переваривает такую еду. Хотя, если Эмилетта попросит сказать Ам...» Определенно, это был не самый подходящий момент для столь легкомысленных высказываний в адрес человека, который искренне переживал за него. Но Субару проклинал себя за подобную шутку. Однако Эмилия восприняла предложение на полном серьезе. «Ну-ка, открываем ротик и говорим «Ам!»» — приказала девушка, поставив поднос себе на колени и держа в руке ложку с остывшим супиком. Ложка медленно приблизилась к губам Субару. «Нет, нет, Эмилия, подожди, что ты делаешь?» «Как это что? Ты же сам захотел, чтобы я покормила тебя. Не отвлекайся, открывай ротик». «На самом деле я вовсе не это имел в виду, просто пошутил». «Ну уж нет! Если тебе нравится вести себя как ребенок, не удивляйся, что тебя кормят с ложечки», — сказала Эмилия. В конце концов он сдался, сгоря от стыда, все-таки открыл рот. «Вот так, и еще ложечку. Давай, еще одну, и еще». «Не так быстро, я же подавлюсь». Ложка летала между тарелкой и ртом Субару так стремительно, что можно было подумать, будто бы Эмилия участвует в турнире на скоростное кормливание младенцев. Перерыв! В отчаянии замахал руками Субару. «Стой, у меня... А мне казалось, будто бы хорошо получается». «Не туда пошло». Отвернувшись от Эмилии, Субару старательно закашлялся, пытаясь выглядеть как можно более естественно. Он не хотел, чтобы Эмилия видела его в такой момент, а в глазах нестерпимо жгло. Он широко открыл их, отчаянно пытаясь держать слезы, рвущиеся наружу. В мире, где, казалось бы, у него не осталось никакой надежды, Эмилия продолжала заботиться о нем. И неужели он такое заслуживал? «А?» Встрепенулся Субару и, повернув покрасневшие глаза от слез, к Эмилии. «Нет, все хорошо. Я в порядке. Кажется, да, со мной все хорошо». «Продолжим?» — спросила она, ласково глядя в его глаза. «Ты так говоришь, что звучит это ужасно эротично». Эмилия склонила голову на бок, по-видимому, не улавливая смысла. «Субару, сделай-ка ам». Вскоре с супом было покончено, и Эмилия довольно хлопнула в ладоши. «Отлично! А что мы говорим, когда съели весь супик?» «Спасибо». «Субару, где твои манеры? Скажи еще раз, только правильно». «Большое спасибо». «Вот так, на здоровье». Эмилия широко улыбнулась, а Субару с удивлением отметил, что несмотря на голодание после супа, в желудке ощущалась даже некоторая тяжесть. А, точно! Рам предупредила Рэм, что долго ничего не ел. Поэтому она приготовила суп по специальному рецепту, чтобы желудку не навредить. Очень мило с их стороны, правда? Слова Эмилии прозвучали, как гром среди ясного неба. Субару был готов разрыдаться от столь теплой заботы о своей персоне, если бы только не знал, что на деле стояла за добротой и отзывчивостью служанок. Ты, наверное, устал? Ну, я, пожалуй, пойду, а ты отдыхай. Если хочешь, можешь здесь остаться и поспать на моей кровати. Вот теперь я вижу, что ты в полном порядке. У меня много дел, нужно идти. Никому не говори, что отлынивал, ладно? Эмилия заговорчески подмигнула и приложила палец к губам. Субару вдруг стало стыдно, и на плечах Эмилии лежала забота о будущей целом страны. Ей не следовало тратить время на Субару ни секунды. Эмилия-тан, сегодня ночью хорошенько запри дверь своей комнаты и никого не впускай, ладно? Возможно, такие слова сорвались с губ Субару, потому что доброта Эмилии вновь зажигала в нем искорку надежды на то, что они смогут одолеть судьбу. Эмилия слегка наклонила голову в бок. «Иначе ты ко мне залезешь?» «Обязательно. То есть нет, конечно. Это ведь сказал Пак, а не Эмилия, так?» «В яблочко!» Из копны серебристых волос высунулась недовольная мордашка Пака, который, судя по всему, подслушивал разговор с самого начала. Встретив сердитый взгляд Субару, Пак весело помахал хвостом. «Сначала я не хотела вмешиваться в вашу идиллию, но потом твое лицо стало таким серьезным, я не выдержал». «У меня нехорошее предчувствие, поэтому я прошу, присмотри, пожалуйста, за Эмилией». Субару избегал говорить о будущем напрямую, и все-таки Пак, умеющий читать мысли, понял его безо всяких вопросов. «Быть может, мне объяснят, в чем дело?» Озадаченно спросила девушка. «Дело в том, что таким прелестным девочкам, как Эмилия Тан, по ночам нужно быть особенно осторожным, да, папаша?» «Он прав, Лия», — сказал Пак. «Папа не разрешает тебе пускать к себе мальчиков, особенно брюнетов, в странной одежде». «Вот тогда!» — воскликнул Субару, вызвав у Пака взрыв смеха. Эмилия взяла Пака за шкирку и сунула обратно за свои волосы. Когда вышла из комнаты, Субару повалился на постели. Ему удалось обратить на них внимание и подстригнуть рвущуюся опасность. Впрочем, теперь он был почти уверен, им эта опасность ничем не угрожала. Субару вдруг овладело спокойствие, а вместе с ним навевалась дремота. Сонливость, томящаяся до тех пор в клетке, вырвалась на свободу. И Субару, повинуясь ее колдовским чарам, провалился в объятия Морфея. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 5. Сознание Субару дрейфовало между сном и явью, словно корабль, потерявший якорь. В голове проносились вереницы необычно ярких, мучительных воспоминаний о смерти. Он стонал, обливался потом, и из глаз бежали слезы. Он страдал, почти физически ощущая, как от его души отрывается кусочек за кусочком, грозя в конце концов не оставить от нее и следа. Но внезапно страх и холод отпустили, и напряжение исчезло. Кто-то держал его за руку. Прикосновение было необычайно приятным, мягким и теплым. От него веяло состраданием. Субару понял, что спасен, и его измученный разум словно овеял успокаивающий нежный ветерок. Дыхание выровнялось, скованные судороги мышц расслабились. Кто это был или что это было? Являлись ли такой реальностью или сном, или просто шутка, которую сыграл с ним сон? Неизвестно. Но нежные руки отпустили его ладонь, оставив после себя сладкое тепло, и Субару заснул спокойным сном. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 6. «Ну и долго ты еще храпеть будешь?» Раздался сердитый голос, и немилосердный пинок отправил его на твердый холодный пол. Тряся головой, Субару приподнялся на локтях и осмотрелся. Беатрис стояла рядом, и держала его ногу на весу. Она, как всегда, выглядела раздраженной и надменной. Сначала время назначает, а потом дрыхнет как сурок. Можно было и без пинков обойтись, сказал Субару, но когда понял, что чуть не проспал час икс, его охватил холод. Неужели я вырубился до четвертого дня? Как можно быть таким идиотом? Хватит бурчать, мнится мне. Сядь уже где-нибудь, сказала Бетти скучающим голосом и устроилась на стремянке. Субару огляделся, вокруг возвышались стеллажи, заставленные книгами. Ты чего сюда принесла, пока я спал? Долго оставаться в комнате, пропитанной твоим запахом, просто невыносимо. Мое место — библиотека, а ты будешь вести себя здесь, как положено, мнится мне. Возвращать Субару не стал. Решил, что так будет лучше. Замечательно, если он сможет скрыть от налетчика свое местонахождение. Насколько он знал, Рэмбулу не под силу разгадать тайну блуждающей двери. А ты все неплохо продумала. Сиди уже тихо. Субару поднялся с пола и вдруг поглядел на свои ладони. Странное ощущение, будто кто-то все еще во сне держал его за руку, никак не уходило. Беатрис, я, конечно, понимаю, что это звучит как бред, но ты не держала меня за руку, пока я спал. Вот уж действительно бред. Как категорично, сказал Субару, осматриваясь кругом. В зале библиотеки было есть где присесть. Хотя, в принципе, присесть-то негде было, лишь только на пол. Ну и что делать прикажешь? С приближением ночи тревога нарастала, и Субару уже не был уверен, что его самообладание хватит надолго, тем более в книжном архиве. Беатрис было совершенно нечем заняться. Кстати, у тебя не найдется какой-нибудь книжки, написанной простым языком? Подумать только. Ты читать толком-то до сих пор не научился, мнится мне. Не представляешь, сколько людей рыдали бы от восторга при одной только мысли о запретной библиотеке семьи Майзерс. Что ж, мне жалко таких людей. А ты всегда сидишь здесь? Субару не видел, чтобы Беатрис отлучалась из библиотеки. За исключением случаев, когда она приходила в столовую и недавнего визита к нему в комнату. Она неизменно всегда сидела на своей стремянке в окружении своих книжек. «Таково условие контракта», — ответила Беатрис, слегка потупившись. «Еще один контракт. Ну, это не мое дело, но тебе не кажется, что слишком суровые условия?» «Все контракты я заключаю по собственному желанию», — отрезала Бетти. Ее тон не допускал дальнейших расспросов. Субару уже не в первый раз с момента прибытия в этот мир слышал о контрактах, и всякий раз это слово произносилось с особым пиететом. Глядя на хрупкую, фактически детскую фигурку Беатрис, Субару чувствовал, что у него чего-то нестерпимо закололо в груди. «Слушай, а ты...» «Замучился своими вопросами!» Сказала Беатрис и запустила в него увесистым томиком. «На, читай! Только помолчи немного, мнится мне!» Поймав брошенную в него книгу, Субару обнаружил, что написана она была самым простым, уже знакомым его базовыми словами и символами. И когда он поднял глаза, посмотрел на Беатрис, та уже не проявляла к нему никакого интереса. Она была поглощена чтением книги, лежавшей на коленях, и всем своим видом демонстрировала нежелание продолжать разговор. Судя по всему, благодарности от нее никак не дождешься, поэтому Субару с облегчением открыл книгу и принялся читать. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 7. В стенах запретной библиотеки время текло несколько иначе, неспешно. Лишь шорох переворачиваемых страниц изредка нарушал глухую тишину, и все-таки Субару сейчас было явно не до чтения. Уже несколько минут он бездумно, словно ради пустой забавы, перелистывал туда-сюда одну и ту же страничку. Запертый в огромном зале библиотеки, в котором не было ни одного оконца, Субару чувствовал себя изолированным от всего остального мира. Сколько времени прошло с тех пор, как он здесь оказался, об этом можно было лишь только догадываться. Впрочем, как и о том, что происходило снаружи. Доверься он собственным чувствам, а ведь уже не мог. Задавать вопрос Беатрис не решался, Да и дело было не в том, что ему не хотелось отвлекать ее от чтения. Он боялся, что любое его действие может обернуться непредсказуемыми последствиями. Пальцы, листавшие страницы, занемели, в горле пересохло, а сердце стучало так, будто сейчас вырвется из груди. Дышать становилось тяжело, и не зная, долго ли еще сможет такое выносить Субару, с ужасом думал, насколько затянется напряженное ожидание. Внезапно безмолвный библиотеки нарушил тихий шепот. «Зовут». Субару вздрогнул и увидел, как Беатрис захлопнула книгу и соскочила со стремянки на пол. «Меня зовут, мнится мне». Снова пробормотала Беатрис, словно обращаясь к себе самой. Затем сделала движение рукой, и в тот же миг пространство библиотеки скривилось, подвернувшись зыбкой рябью. Оказалось на мгновение, словно в состоянии неизвестности. Субару издал невнятный звук и принялся испуганно озираться по сторонам. «Ха, я уже и забыла, что ты здесь, мнится мне», сказала Беатрис, внезапно вспомнив о его существовании. «Неудачная шутка. Как можно забыть о человеке, который сидит прямо здесь у тебя под носом?» «Мне с тобой спорить некогда. Меня Пакки зовет». С этими словами Беатрис уверенно зашагала к двери. «Подожди!» Голос Субару дрогнул. «Если сейчас уйдешь...» «Можешь остаться. Здесь тебе ничего не угрожает, мнится мне». Когда Беатрис вышла, Субару вскочил на ноги и бросился к двери. Схватившись за ручку, он несколько секунд колебался. «Да что там творится? К черту все!» Выругался он и рванул дверь на себя. В его глазах сейчас же ударил яркий свет. Субару прикрыл лицо рукой и шагнул вперед к окну, входящему в сад. За окном виднелось высокое небо, в котором сиял диск восходящего солнца. Это было то самое утро, дожить до которого он столь страстно желал. Утро пятого дня. «Неужели оно наступило?» — прошептал Субару. Не веря своим глазам, он подошел к окну и распахнул створки. Свежий ветерок коснулся волос. В нос ударил пьянящий запах росистой травы. Ноги подкосились, качнувшись к стене, и он, потрясенный, медленно сполз на пол. Субару уже не надеялся. Он отчаялся, был безответно совершенно измотан. И вот он встречал утро пятого дня в особняке Розволя. У Субару вырвался нервный смешок. Это действительно случилось? Да нет же. Как? Он сидел в коридоре, обхватывая колени, и смеялся, как полоумный. Он уже распрощался с мыслью, что когда-нибудь доживет до такого дня, однако вот же оно. Солнце долгожданного утра, сияющее прямо в лицо. «Субару?» Эйфорию прервал раздавшийся рядом голос, похожий на звон сереброволосого колокольчика. Он повернул голову и на зов увидел Эмилию. Она стояла в нескольких шагах от него, живая и невредимая. Она тоже пережила эту ночь. От осознания данного факта его пронзила радостная дрожь. И вот он, шанс осуществить заветное желание. Он познакомит ее с деревенскими ребятишками, а потом они вместе отправятся на цветочное поле, а потом... «Эмилия...» Она стояла, не шелохнувшись, и молча смотрела на Субару, а затем, будто бы опомнившись, бросилась к нему в волнением голосе. «Субару, ты где был?» «Я просто...» «Я уже... Ладно, неважно, пойдем со мной». Она схватила его за руку и, не дожидаясь ответа, потянула за собой. «Куда мы идем?» Растерянно пробормотал он. «Послушай, Милитон, ты не представляешь, через это мне пришлось пройти. Я дожил до этого дня!» Он взглядел в ее озабоченное лицо, пытаясь подобрать правильное слово. «Ты чем-то недовольна, но все ведь хорошо, разве нет? Ты же видишь, я жив и здоров, и ты тоже, слушай. Давай сходим в деревню». Эмилия, ничего не говоря, молча шагала по коридору. Мне тебе столько рассказать нужно и столько сделать. Так много всего произошло, хочу, чтобы ты тоже об этом знала. Субару! Оборвала его девушка, и только сейчас он заметил, как дрожали ее длинные ресницы. Прямо как тогда, во время жестокой схватки на воровском сладе. Да что случилось? Субару не успел даже толком задать вопрос, и утреннюю тишину особняка разорвал истошный вопль, или скорее отчаянный плач. Надрывной, протяжный, наполненный горем душераздирающий крик. Они дошли до конца коридора и поднялся по лестнице на второй этаж Субару до западного крыла, туда, где располагалась кому-то прислуги. Пройдя еще десяток шагов, Субару увидел. У порога одной из комнат стоял эстетичный хозяин особняка. Завидев Эмилию, Субару он сощурил свои разноцветные глаза, и рядом с ним, опершись на стенку, стояла Беатрис, на плечи которой, свернувшись калачиком, был дымчатый кот. «Внутри», — коротко сообщил Розваль, предвосхитив вопросы Субары, и указал на открытую дверь. Юноша обернулся к Эмилии, фиалковых глазах девушки застыли слезы. Она молча кивнула, и Субару сделал глубокий вдох и приступил порог. Его встретили исступленные рыдания. Глаза Субару были широко раскрыты, словно в ожидании чего-то ужасного. И тут он увидел это. В комнате царил безукоризненный порядок и чистота. Каждая деталька строго минималистического интерьера занимала свое место, говоря об аккуратности и непедантичности жильца. В центре комнаты стояла идеально застеленная кровать, на которой... Вновь раздавался крик. У кровати сидела Рам, и из ее глаз непрерывными ручьями текли слезы. А на постели лежало бездыханное тело младшей сестры. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 8. Приятного прослушивания. Голову заполняла звенящая пустота. Если слово ударили под дых, уже в который раз перед глазами Субару разворачивалась ужасная трагедия. Глядя в мертво-бледное лицо Рэм, на ее закрытые глаза, которые уже никогда не откроются, он повторял про себя один и тот же вопрос. Неужели этому не будет конца? На Рэм была голубая ночная сорочка и еще более подчеркивающая смертельную бледность кожи. Субару вдруг пришло на ум, что он никогда даже не видел Рэм ни в униформе служанки. «Почему Рэм?» — пробормотал он, вцепившись в свои волосы, и упал на колени. Мос отказывался верить в происходящее, словно считая это игрой разгоряченного воображения или последствиями многодневной усталости. Для Субару шла уже четвертая по счету жизнь в этом особняке, а трех из них закончились тем, что его убивали, поэтому он больше не мог не опасаться Рэм. «Но почему Рэм мертва?» «А что, если она не мертва? Вдруг это кошмар, вместо этого всего лишь обман и неудачная шутка? Попытка притупить мою бдительность», — думал Субару. Он приблизился к ее постели и протянул руку. «Не трогай ее!» — скрикнула Рам и хлестким ударом отбросила его руку прочь. Субару охнул и уставился на Рам. Служанка сверлила его ненавидящим взглядом. «Не смей трогать мою сестру!» Повторила она сквозь слезы и вновь прильнула к ее телу. Глядя, как убирается Рам, Субару понял, что здесь нет сомнения. Девушка действительно была мертва. «Ее убили во сне. Лишили жизненной энергии. Рэм спала, в это время биение ее сердца становилось все тише и реже, пока огонь жизни не угас окончательно. Больше походит на проклятие, чем на обычную магию». При славе проклятия Субару вздрогнул и широко раскрыл глаза. Точно такое же проклятие стало причиной первых двух смертей его в особняке. Иными словами, Рэм была убита тем же способом, что и Субару. «Но я думал, что проклятие исходило от самой Рэм». Субару вспомнил злополучную ночь. Он полагал, что Рэм была виновата не только в зверском убийстве посредством Моргенштерна. Он исключительно считал, что именно она наложила на него проклятие, однако новые обстоятельства переворачивали его теорию с ног на голову. «Значит, Рэм не колдунья. И тут мысли Субару пришли в смятение. Выходит, в этой истории замешан еще один персонаж. Если верить Рэм, она убита Субару впоследствии гипертрофированной преданности своему господину. И может быть, Рэм и вспылила. Но колдун-то как-то связан между собой и Рэм. В каком случае вообще ему нужно убивать подельницу? С точки зрения колдуна, в этом не было смысла. Итак, разберемся по порядку. Рассуждал Субару в своей голове. В первый раз его убил колдун, наложив проклятие. Во второй раз, совершенно истощенные последствия того же проклятия по неизвестной причине, убили Рэм. В третьих же раз его убивает она раз за разом, но уже без помощи колдуна. А в четвертый раз жертва колдуна стала сама Рэм. Как ни крути, все факты указывали именно на это. И если колдун преследовал Субару из-за предстоящих королевских выборов, тогда убийство могло стать своего рода отвлекающим маневром, направленным против лагеря Эмилии. В этом случае сам объект Субару или Рэм для убийцы не имели принципиального значения. «Кажется, ты о чем-то очень глубоко задумался, не так ли?» Разноцветные значки хозяина особняка отразили испуганный взгляд юноши. Субару показалось, что Розвель прямо сейчас читает его мысли. «Мой дорогой гость, мне очень неудобно спрашивать об этом, но может быть, ты что-нибудь знаешь о случившемся?» «С чего вы взяли, что я...» «Ах, извини мою прямоту. Прямо сейчас я тоже немного расстроен, сам понимаешь, когда убивают одну из твоих любимых служанок». Розваль вдруг оторвал глаза от Субару и устремил горестный взгляд в глубину комнаты. Только сейчас Субару осознал, насколько шатко его нынешнее положение. Доказать свою невиновность он никак не мог. В этом окружении жизни он сделал ровным счетом ничего, чтобы завоевать доверие окружающих. «Субару!» Послышался взволнованный голос Эмилии, и он почувствовал, что кто-то тянет его за руках. Он повернул свой взгляд во влажные слезы фиалковые глаза. В них читалась мольба. Эти глаза словно говорили ему: «Если ты знаешь что-нибудь, то скажи!» Как бы ему хотелось рассказать ей все прямо сейчас. Желание раскрывать правду распирало его изнутри, но он молчал, чувствуя, как дрожат пальцы Эмилии, вцепившегося в его руках. Всякий раз, начиная жизнь с нуля, Субару лез из кожи вон, стараясь исправить свое будущее. Но старания были тщетны, и все складывалось совсем не так, как хотелось. «Субару!» Голова шла кругом. Сейчас он выложит все, что знает, и ему станет легче, но... Но стоило ему лишь только подумать об этом, как мир вдруг замирал, а перед глазами клубилось черное облако. Но Субару перехватывало дыхание, и он чувствовал, что Эмилия все еще держит его за руку, а ощущение отдавалось острой болью в животе. Эмилия не сводила с Субару умоляющего взгляда. Еще несколько секунд, и он вот-вот бы сдался. Если удержится, его разоблачит Пак. Дух способен читать мысли и сразу поймет, что он что-то скрывает. Как бы там ни было, Субару понимал, что любые объяснения кажутся бессмысленны, если умолчать о посмертном возвращении, а это значит, мучениям конца не будет. Если ты что-то знаешь, я не дам тебе уйти. Во рту мгновение пересохло, и неспертимо хотелось убежать, и Субару сделал уже неуверенный шаг назад, но слова Эмилии. В воспаленных от долгих рыданий глазах храм... Маленький шажок Субару наверняка выглядел попыткой сбежать, чтобы скрыть ото всех неудобную правду. Внезапный резкий порыв ветра качнул створку двери. Субару зажмурился, чувствуя, как что-то острое царапает его щеку. «Ай!» Он машинально дотронулся до лица, а по щеке текла струйка крови. Субару понял, что его, похоже, ранил ветер. «Если что-то знаешь, выкладывай!» Рука Рам была вытянута вперед, а во взгляде застыла ненависть. «Подожди, Рам, это же...» Он не успел даже договорить, а из ладони Рам снова вырвался стремительный воздушный вихрь. В более спокойной обстановке Субару непременно бы дал этому феномену какое-нибудь банальное название, вроде «Лезвие ветра». Магия воздуха, которую использовала Рам, вовсе не ограничивалась легкими порезами. Сила удара была такова, что он могла просто-запросто пробить насквозь дверь. Субару в ужасе наблюдал, как воздушный поток несся прямо на него, и он почти попал бы в цель. «Я держу свое слово!» Все произошло в какие-то доли секунды. Из-за мгновения до неминуемой смерти Субару по пути лезвия ветра возникла Беатрис и отразила удар, вытянутый вперед ладонью. «Пока в этом доме я, отвечаю за его безопасность, так что? Ну-ка нет! Это условие нашего контракта, мнится мне!» Заявила Беатрис. «Госпожа Беатрис!» На лице Рам отразилось негодование, а Беатрис подняла глаза на хозяина особняка. «Розваль, не кажется ли тебе, что твоя служанка слишком невежлива к гостям?» «К сожалению, это так», — сказал Розваль. «Поверь мне, самому очень неприятно такое слышать, но пока он не выложит все, что знает, вряд ли наше отношение к нему изменится». «Всю прошлую ночь он провел в запретной библиотеке. Он никак с этим делом не связан, мнится мне», — сказала Беатрис. «Это уже не столь важно. Ты ведь это понимаешь, правда?» Хозяин дома поднял руки ладонями вверх, и тотчас же над ним вспыхнуло множество разноцветных огней. Красные, голубые, желтые, зеленые. И даже будучи далеким от магии, Субару сразу понял в этих мерцающих огненных шарах сконцентрирована очень мощная сила. «Опять поигрываешь мускулами? Маломальски известные родословные горстка незаурядных способностей не дают тебе прямо смотреть на других свысока. Это по-детски». «Как ты строга ко мне, Беатрис. Кажется, между нами ведь была не такая большая разница. Может, проверим?» Атмосфера в комнате накалялась. Субару чувствовал, что между Беатрис и Розвалем нарастает некоторое напряжение. «Ты защищаешь его, рискуя собой. Должно быть, он тебе очень понравился». «Твои шутки так же отвратительны, как и твой клоунский наряд, мнится мне. Моим идеалом всегда было остается Пакки». Беатрис казалась абсолютно беззащитной перед парящими над ладонями Розволя магическими шарами. Однако воздух вокруг ее хрупкой фигурки становился все плотнее и плотнее. С каждой клеточкой своего тела Субару ощущал, как на него давило что-то невидимое, пугающее. Два могущественных мага сверлили друг друга взглядами. Внезапно раздался пронзительный голос Рам. «Да какая разница? О чем вы вообще говорите?» Все повернулись на крик. Рам выпрямилась у кровати, ее кулаки яростно сжимали край юбки. «Не стойте у меня на пути. Прочь с дороги! Я должна отомстить за Рэм, если ты знаешь, скажи! Помоги мне! Помоги, Рэм!» Сердце Субару безжалостно сжалось. Если бы он мог что-нибудь сделать, хоть что-то сказать. «Прости, Рам», — вмешалась Эмилия. Она встала рядом с Беатрис, будто бы прикрывая Субару от яростного натиска служанки. «Все-таки я верю Субару. Субару...» — обратилась она к нему. «Если можешь спасти Рам и Рэм, то, пожалуйста, я прошу тебя». Сколько неподдельного участия и заботы звучало в ее голосе. Эмилия оставалась в стороне, а Субару защищал. Защищал себя, несмотря ни на что. А она всегда заступалась поверх. Пусть кто бы что ни говорил про него, в начале даже этого круга, несмотря на то, что он до сих пор не сказал самого главного, а лишь только оскорблял ее, она все равно не отступилась. Субару сделал шаг назад. «Прости». В глазах Эмилии горечь. Она была горечью отчаянно, горечью обиды, нестерпимая обида за обманутое доверие. И то, что Субару увидел в глазах Эмилии, было его собственным отчаянием. Он вдруг осознал, что своими руками открыл ящик Пандоры, и теперь ничего было не исправить. Смотреть в глаза Эмилии было невыносимо. И когда Субару повернулся к Эмилии спиной, чтобы выбежать из комнаты, она вдруг сделала стремительное движение рукой. Летящее прямиком в спину Субару лезвие ветра с громким лязгом отлетела в сторону, и в тот же миг Субару бросился бежать. «Субару!» Не обращая внимания на крик, он, не помня себя, мчался по коридору, боясь обернуться. Он был слаб и совершенно беспомощен. Он бежал от Эмилии, поверившей в него, бежал от Беатрис, которая защищала его, отныне его беспокоила лишь только собственная судьба. Единственное, что он мог предпринять, спасаться бегством. За спиной продолжал звучать душераздирающий крик Рам. «Я убью тебя, так и знай!» Субару зажал уши ладонями и, мотая головой, бежал и бежал прочь. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 9. Приятного прослушивания. Данная рунабэ лицензирована компанией Старикомикс. Приобрести второй том можете на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Субару потерял счет времени. Ноги подкашивались, и дыхание срывалось, и по лицу струился пот. Но он продолжал мчаться, что было мочи, словно пытаясь скрыть свою безумную ярость. Ярость, гнавшуюся за ним по пятам и готовую в любую секунду настичь и уничтожить, а также ярость Рам. Леденящий в жилах кровь крик Рам с ее стороны все еще звучали в ушах Субару. Назад дороги не было, а Рамы Розвали пощады ждать не стоило, и он также потерял доверие и Эмилии, и Пака, но самое страшное он бросил Беатрис. Несмотря на то, что они были связаны контрактом, теперь у него не осталось союзников. Но разве я в этом виноват? Проносилось в его мыслях. Ведь что я мог сделать? Почему все сложилось именно так, и в чем моя ошибка? Что же я должен был исправить, чтобы этот мир простил меня? В этом чужом и жестоком мире особняк Розволя стал для Субару убежищем. Местом, где он мог наконец-то вздохнуть спокойно, и теперь от этих блаженных дней, которых не наберется и недели, оставалось только теплые воспоминания. Злая судьба снова бросала ему вызов. «С меня хватит», — думал Субару. «Больше я так не могу, в чем же смысл продолжать глупую борьбу?» Этот голос, внутренний голос, предлагавший все бросить и сдаться, звучал так убедительно, что Субару захотелось поддаться искушению, и стоило лишь только перейти черту, и, несомненно, наступит облегчение. Впрочем, Субару всегда старался плыть по течению, да и не только он. Это стремление свойственно человеческой природе, поэтому стоит ли вообще упрекать его за это? Внезапно кровь отхлынула от его головы, и Субару яростные удары сердца стали какими-то далекими, еле слышными, а ноги невероятно тяжелыми, будто бы к ним были прикованы свинцовые гири. С трудом передвигаясь, Субару обнаружил, что находится среди дремучего леса. Вокруг царил полумрак. Густые кроны деревьев закрывали небо, и юноша подумал, что именно на этом самом месте он и найдет свою смерть. Стоило вспомнить о смерти, как в нем снова заговорил внутренний голос. «Если я умру, станет ли это избавлением?» «Конечно, если я умру, ведь все изменится». Губы Субару расплывались в улыбке, будто бы это было лучшее из когда-либо высказанных им идей. Все, что он мог, он уже потерял, и единственное, что оставалось, это его жизнь. К чему тогда все эти страдания, к чему вся эта борьба, если в конечном итоге ему нечего будет терять, кроме своей собственной жизни? «Если хочешь, сделай это, давай. Мне же уже наплевать, что будет со мной». Он себя ненавидел за то, что дошел до такого состояния. Переполненный, кипящей злостью, он продолжал пробираться сквозь лес, когда вдруг перед глазами его открылась небесная синема, и впереди обрыв. Несомненно, это был для него подарок свыше. Кто бы ни находился там, наверху, он услышал его мольбы, и Субару был чрезвычайно благодарен за это, и, наконец-то, жалкий глупец по имени Субару Нацуки обрек бы свой покой. Словно присягаемый неведомой силой, он побрел к обрыву, и резкий ветер трепал полы пижамы. Субару остановился и посмотрел вниз на дно, усеянное острыми выступающими камнями. Обрыв высотой с пятиэтажный дом не оставлял никакого шанса выживать после падения. У Субару захватило дыхание. Глядя вниз, он вдруг ясно представил свою смерть, и сердце вновь напомнило ему о себе глухими толчками. Воздух с шумом вырывался из легких, а все тело стало лишь липким от пота. Субару поежился и закрыл глаза. Один шаг вперед, и все будет кончено. В его мыслях проносилось, что же будет с ним, когда он прыгнет. Он окажется снова в особняке и начнет жизнь с нуля. Он был бы не против, если бы все и правда удалось вернуться вот так вот в самый первый день в особняке, и там была бы и Эмилия, и Рам, и Рэм, и все остальные. Он бы работал слугой, болтал, как ни в чем не бывало, а на четвертую ночь вот так вот умер во сне. Быть может, так продолжалось бы и дальше, по крайней мере. Эти дни были для него днями полными мира и покоя. Идея казалась ему в принципе неплохой, ведь он надеялся в принципе только на это. Больше ничего не казалось для него панацеей, и даже смерть на этом фоне выглядела не такой уж и ужасной. И все же Субару не двинулся с места, его колени сотрясала ужасная дрожь. Когда он протянул руки, чтобы унять ее, ноги вдруг подогнулись, и он просто повалился на землю, точно признавая перед небом свое поражение. От осознания собственной ничтожности Субару яростно заскрипел зубами. Всего один шаг. Я не могу даже один шаг сделать. Неужели я такой трус? Произносил Субару сквозь слезы. Он не видел смысла жить дальше, но сейчас, когда можно было бы разом покончить со всем, его обуял наконец-таки страх. От былой решимости не оставалось и следа. Сидя на голой земле, Субару плакал, и жалости к самому себе, пока силы его окончательно не оставили. Жизнь в альтернативном мире с нуля, глава 5, часть 10. Когда Субару впал в беспамятство, ему приснился сон. Залитая светом комната, он и Эмили сидят за столом. Во главе стола Розваль. По соседству пьет чай Беатрис, а рядом с ней, уткнувшись носом в тарелку, сидит Пак. Эмилия просит Пака вести себя приличнее, в то время как Рэм суетится вокруг стола, меняя блюда, разливая чай, а Рам прислуживает исключительно Розвалю, не обращая внимания ни на кого другого. Субару смотрит на присутствующих и улыбается, и все улыбаются ему в ответ. Счастливый, светлый сон, но в то же время он был исполнен горечи, печали и чувства невосполнимой потери. Сердце сдавливало тяжесть, воспоминания и гнетущая тоска. Лицо его вдруг расплылось в улыбке, когда кто-то держал его за руку и теплой ладонью унесло прочь тревоги и волнения. Затем он увидел яркий белый свет и пошел ему навстречу. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 11. Наконец-то очнулся. Когда Субару открыл глаза, небо озаряли золотисто-оранжевые лучи заходящего солнца. Он лежал на земле навзничь. Постепенно память возвращалась. Субару вспомнил, как горько рыдал, не найдя в себе смелости совершить самоубийство, и в конце концов заснул. На душе было гадко. Он провел себя, словно маленький ребенок, хотя нет. Даже права не имел себя сравнивать с безгрешными детьми. «Скажи уже что-нибудь». Вновь прозвучал знакомый голос. «Что-нибудь...» — проговорил Субару. «И по-оригинально ничего придумать не мог? У тебя такой кислый вид! Ты безнадежный, мнится мне!» Сказав это, Беатрис резко отпихнула его руку, которая только что держала в своей ладони. Девочка стояла на краю обрыва, на ней было все то же платье, которое смотрелось чрезвычайно нелепо в диком лесу. «Ни один нормальный человек не выйдет на улицу в таком прикиде», — сказал Субару. «Начнем с того, что я не горела желанием тащиться в эти дебри. Если бы не ты, сидела бы себе спокойно дома и мнится мне. Ха». И только сейчас Субару понял, зачем Беатрис проделала такой огромный путь. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты пришла сюда? Я ведь...» Субару прервался на полуслове. Он не мог ничего рассказать даже ей, своему союзнику, защищавшему его согласно условиям контракта. «Я обязана беречь тебя. Если ты бросишься вниз, это повредит моей репутации, мнится мне». «Я думал, наш контракт закончился утром». «Не припомню, чтобы говорила о временных рамках», — заметила Беатрис. «Ты что-то напутал, мнится мне». Похоже, она решила продлить контракт. Кто бы мог подумать, что сварливая девчонка вдруг проявит благородство и сострадание. Бетти его не бросила. А раз так, быть может, не все еще потеряно. «Не стоит питать себя иллюзиями», вдруг сказала она. Субару будто бы окатила ледяной водой, она ошеломленно уставилась на Беатрис, а она между тем продолжала. «Потерянного не вернешь. Я для тебя уже почти ничего не могу сделать, мнится мне. Шансов объясниться перед старшей сестрой больше нет. Ты их потерял». «Но я... Если бы я только мог», — хотелось ему закричать. «Рассказал бы все, что знаю, просил бы прощения, если бы не черная сила, только и ждущая момента вырвать сердце с груди. Рассказал бы не потому, что это как-то поможет Рам. Он понимал, что любые слова тут бессильны, но хотя бы ради успокоения собственной души. Мне ведь нельзя возвращаться, я знаю. И что ты будешь делать со мной?» «По крайней мере, постараюсь, чтобы ты умер где-нибудь подальше от моих глаз. Иначе мне будет сниться кошмары, так что, если захочешь бежать из владения графа, я помогу тебе». Ее слова резнули Субару по сердцу. Беатрис смотрела на него, как на порядком надоевшее насекомое. Взгляд истончал холод. Конечно же, она не лгала. Если Субару захотел бы сбежать, она обязательно бы сделала для него все возможное, но что с ним станет, если он убежит? В худшем случае, хуже, чем сейчас, уже точно не будет. Субару дотронулся до щеки, и из раны, нанесенной лезвием ветра, все еще сочилась липкая кровь. Он вспомнил, что уже имел дело с магией, и его тело все еще помнило жгучую боль того момента, когда он в попытке сбежать от Рэм потерял правую ногу. Коснувшись своей раны, он инстинктивно осознал, что это была та же самая магия ветра. «Дыра в моем горле, это ведь тоже ее рук дело. Значит, они обе меня преследовали». Сердце Субару наполнилось отчаянным. В голове снова зазвучал жалобный крик Рам, потерявший младшую сестру. И да, мгновение то, и то место стали для Субары точкой невозврата. Ему не следовало покидать особняк Розволя. Даже если не хватило смелости вынести боль, он должен был поговорить с Рам лицом к лицу. Субару упустил такую возможность, а шанса вернуть ее доверие просто нет. Второго шанса сейчас уже не будет. Воцарившаяся безмолвие прервало мрачный голос. «Старшая сестра держалась ради младшей. Младшая жила ради старшей. Одна без другой не сможет существовать». Она провела рукой по своим пышным волосам и, глядя на Субару, продолжила. «Когда одна из них мертва, другая никогда прежней не станет, и вряд ли Розваль закроет на такое глаза, мнится мне». Субару показалось, что Беатрис что-то недоговаривает и что-то очень-очень важное. «В каком смысле, что тебе известно?» — спросил он, потянувшись к ней. Но Беатрис ловко ухватила его за рукав и, поставив ногу, повалила на землю. Субару шокировало то, как проворно девчонка уложила его на лопатки, а Бетти же невозмутимо отбросила волосы назад. «Это не твое дело, мнится мне. Ты их совсем не знаешь. Ты провел у нас всего лишь 4 дня и ни разу не высунул носа из комнаты. Старшая сестра для тебя станет всего лишь... плохим оппонентом. Она тебя даже не будет слушать, отныне ты обычный человечишка, не имеющий дела никакого с ней». «Я знал их намного дольше, чем ты думаешь», — хотел сказать он, но слова застряли в горле. Прошло не 4 дня, а целая дюжина, о чем Беатрис даже не догадывается. Субару мог бы ответить, что они навечно впечатлились в его памяти, но он не успел. Внезапная мысль пронзила его сознание. А удалось ли ему узнать сестер по-настоящему? Истинные лица, чувства их связь друг с другом. Откуда же тогда взялось ощущение утраты и отчаяния, если на самом деле он не узнал за первые 3 дня жизни их? Было ли все это просто сном? Мог ли Субару найти какие-то доводы, чтобы опровергнуть слова Беатрис, не сводящие сейчас с него презрительного взгляда? Или же он в самом деле не имел даже ничтожных представлений о том, кем были эти 2 служанки? Несмотря на то, что считал их близкими людьми и хотел защитить, он Неужели я так и не осознал, находясь в неведении, и повел себя как ничтожество? Отныне он обычно человеческое, не имеющий отношения ничего к ним. Субару о них действительно ничего не знал. Он упустил все шансы и остался ни с чем, а тьма затопила его глаза, и воспоминания о днях в особняке одно за другим исчезали, трескались и рассыпались осколками, и вместе с ними рассыпалось сердце Субару. Он лежал на холодной земле, прикрыв глаза ладонями, стонал от невероятной беспомощности. Или же все это с самого начала было всего лишь сном? Неужели все это было лишь бессмысленной иллюзией? Ну и долго ты валяться будешь, пока она не найдет тебя. Беатрис нетерпеливо схватила его за запястье и потянула изо всех своих сил, пыталась поставить на ноги. Прикосновение ее рук вдруг заставило Субару отбросить мучительные мысли. Не обращая внимания на потоки Беатрис, он торопливо ощупал и даже взвесил ее ладошку в своих руках. Ты чего это вдруг? Тебя так мои ладони заинтересовали? Эти руки. Я чувствовал подобное прикосновение раньше. Не ты ли это была? Это чего вдруг? Тебя так мои ладони заинтересовали? Руки. Эти руки. Еще чего? Я бы жалела об этом до конца жизни, мнится мне. Сказала Беатрис и опустила его руки, а потом отвернулась. Субару несколько раз сжимал кулаки, припоминая до боли знакомое ощущение нежного тепла. Это случилось в прошлую ночь, когда ему снился страшный кошмар. Кто-то держал меня за руки. Беатрис с подозрением сдвинула брови. Субару поднял кисти на уровень лица. Одному человеку было бы затруднительно держать спящего за обе руки, даже если бы он улегся рядом с ними на постели. То есть это были Рам и Рэм? Это были сестры. И видя, как он страдает, они проявили милосердие и попытались хотя бы немного унять его боль. «Я убью тебя». Полный ненависти крик звенел в его ушах, словно было проклятие. Жестокие слова безжалостно пронзающие душу, но вместе с ними звучали безутешные рыдания старшей сестры. Рам убивалась, кровавыми слезами оплакивала свою отрезанную по живому половину сестру. И какой-то уголок разбитого сердца Субару плакал вместе с ней. Он был из тех людей, что всегда выбирали путь наименьшего сопротивления. Он не хотел испытать боль, страдания и отчаяния, и одна лишь только мысль о их горе вызывала желание сбежать как можно дальше. Какие же глупости приходят мне в голову. Ему больше не хотелось никуда бежать. Он желал что-то сделать. Мне ведь с таким трудом удалось сохранить свою жизнь. Субару вспомнил, как сгорает сюда, просил Беатрис защищать его, благодаря чему пережил эту ночь, и мысли о событиях первого дня и, наконец-то, нового круга помогли принять ему решение. «Да», — сказал он сам себе, — «моя жизнь — это моя жизнь. В самом деле, что плохого в том, чтобы искать легкие пути? Я сам выбираю, как мне жить». Этими словами он отрезал последний путь отступления. Не понимая, что же он имеет в виду, Беатрис сдвинула брови, но прежде чем он успел сказать ей хотя бы слова, девочка вдруг обратила настороженный взгляд в сторону леса. «А ты не очень-то и спешила», — сказала Беатрис с явным сожалением. Сквозь шелест тревоженных ветров листвы до ушей Субару донеслись чьи-то шаги. Он обернулся, и прямо перед ним стояла девушка с розовыми волосами. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 12. Приятного прослушивания. Данная рада была лицензирована компанией Story Comics. Приобрести второй том можно на их официальном сайте. Ссылка будет в описании. Заказана группа Резера. Наконец-то. Я нашла тебя. Не уйдешь. Тихо проговорила Рам, сверля Субару немигающим взглядом. В глазах горела лютая ненависть. От ее обычной опрятности не осталось и следа. Платье было изорвано о ветке деревьев. Наколки на голове не было. И растрепанные волосы свисали с беспощадными прядями. Субару знал, что сестры помогали друг другу одеваться и причесываться. И они сами как-то об этом обмолвились. Ему были также известны и некоторые другие их секреты. «Не приближайся! Пока наш ним контракт в силе, я не постесняюсь поднять руку даже на тебя!» «Госпожа Беатрис, прошу, уйдите с дороги. Я не буду применять силу против вас». «Забавная шутка, мнится мне. Что ты сказала про силу, которую против меня-то применишь?» «Госпожа Беатрис, вы, кажется, забыли, что мы не в особняке. Уверены, что хотите защищать его здесь, вдали от вашей библиотеки?» Субару молчал. Он понимал, что в лесу сила Беатрис была ограничена, и тем не менее она упрямо продолжала исполнять условия контракта и не собиралась отступать. Стоя позади Беатрис, Субару вдруг протянул руки к ее голове и, ударив ее роскошные букли изо всех сил, оттянув их в разные стороны, отпустил. Букли, будто бы пружинки, запрыгали вверх-вниз, и Беатрис замерла на месте от неожиданности. «Ого!» произнес Субару. «Потрясающе!» Повернувшись к обидчику, Беатрис уставилась на Субару широко распахнутыми глазами. Ее губы дрожали от негодования. «А что я?» спросил Субару с невидным взглядом. «Чего творишь? Нашел время для шуток! Умереть хочешь, что ли?» «Не говори ерунды. Уж чего-чего, умирать я точно не хочу. Если уж умирать, то только в самом конце и самой долгой счастливой жизни. И только один раз вот так». Субару похлопала ее по плечу и сделала шаг навстречу Рам. Рам приняла боевую стойку и вдохнула сквозь крепко стиснутые зубы. «А ты не трус. Смирился с неизбежным?» «Я бы так не сказал. Скорее, принял для себя окончательное решение». «И...» Нетерпеливо сказала Рам, не понимая, к чему он клонит. В ответ Субару сложил руки перед собой и низко поклонился. «Я виноват перед вами. Из-за своей глупости доставил вам немало проблем». «Ты... так ты знаешь, что с Рэм?» «Нет, к сожалению, об этом мне ничего не известно. Если честно, что я вообще могу знать, но...» Субару сделал глубокий вдох и продолжил. «И я решил, что пора уже во всем разобраться. И только сейчас!» Бешено закричала Рам. Наверное, решимости Субару предстояло явно ничем иным, как детским лепетом. «Она уже мертва! Ничего не вернешь! Пусть ты что-то знаешь, но... что теперь ты это сделаешь?» «Я и не говорю, что могу что-то сделать теперь. Я и раньше ничего не мог, поэтому именно так все и закончилось, и мне прекрасно известно, что мои слова ничего не стоят». В его речи не было дерзости, в ней звучало одно лишь сожаление. Он ненавидел себя за глупость и малодушие, и если бы человек мог умереть от стыда, Субару бы уже был мертв. «Что ты вообще знаешь о нас, Рэм?» «Да, ты права. Ничего существенного о вас я не знаю». Он прожил бок о бок с ними 1,5 недели, о чем служанки даже не догадывались. Рассказывать сейчас об этом Рам было бы просто бессмысленно, однако Субару помнил эти 1,5 недели, как никто другой. Они вместе проводили время, над чем даже смеялись. Правда, что Субару ничего не знал о них. Рам и Рэм не знал, он даже не понимал точно, знал ли правду о них. Правду о том, что они существовали даже в этом мире, и именно такие Рам и Рэм, которые... показывали ему сами себя. «Уж вы-то этого точно не знали», сказал наконец-то Субару. «О чем ты?» «Да о том, что вы мне очень нравились». Несдержанный на язык, вечно всем недовольная старшая сестра и младшая, с ее циничной иронией и подчеркнутой вежливостью, именно они казались виноваты в его смерти, но Субару был благодарен им за те замечательные дни, которые он провел вместе с ними. Больше всего того, что ему выпал шанс вновь проживать с ними это время, он без раздумий бы снова согласился повторить. Рам застыла с открытым ртом, и неудивительно, с ее точки зрения, сказанное было каким-то бредом, поэтому действовать нужно было немедля. Стряхнув с себя секунды наваждения, Рам шагнула вперед, но уже было поздно. За мгновение до этого, до того, как ярость Рам бросилась в атаку, Субару развернулся спиной и ринулся мимо Беатрис к самому краю обрыва. Раздался пронзительный крик. «Подожди!» Чей это крик? Субару не успел сообразить. Его решение было непоколебимо, но мысли в этот миг смешались в бессвязную кашицу. Сердце бешено стучало в ушах, а ноги будто бы наливались свинцом. Субару мчался навстречу пропасти во весь дух, и все же ему казалось, что он движется, как будто бы в замедленной съемке, будто бы мир давал ему еще один шанс обдумать и переосмыслить свое решение, но как же это глупо. Он колебался в такой-то миг. Субару знал, в чем дело. Обычный инстинкт самосохранения. Совсем недавно он так и не смог сделать шаг в пропасть, а теперь с таким малодушием ринулся вперед. Ха. Забыл поблагодарить Беатрис. Проносилось у него в голове. До края обрыва оставалось совсем немного, всего несколько шагов, и к горлу Субару поступал истерический смех, но он так и не засмеялся. Смеяться попросту не мог, ведь внутри он уже умер. Будущего для него не существовало. Жить дальше, будто мертвец, не имея выбора. Ну уж нет. Лучше попытаться сделать хоть что-нибудь. Смерть пока для него единственная, что осталось в его власти. «Только я могу это сделать!» Субару оттолкнулся от края обрыва и взмыл над пропастью, несколько мгновений абсолютно свободно. Ветер ударил в лицо, хлыстнул по глазам, и стук сердца оборвался, а в голове зазвенел звенящий колокол. «Если с моей смертью все закончится, то пусть так и будет, но если я все-таки смогу вернуться...» «Я убью тебя, так и знай!» — кричала она. «Если я вернусь...» «Я спасу вас, обещаю!» Заорал он за секунду до того, как его тело с громким хрустом ударило о земную твердь. Крики, полные ненависти, больше не могли его тревожить, ведь Субару окутала тишина. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5, часть 13. И было лишь ничто. Сознание повело отсутствующим взором по сторонам, хоть и слово «повело» было совсем неуместно. Сознание не обладает зрением, у него нет ни рук, ни ног, ничего, что могло бы считаться частью его тела. Это нечто неопределенное, бестелесное, парящее в абсолютном вакууме. Ничего не понимая, в полном неведении сознание оглянулось кругом. Темно. Пустая комната. Представить размеры такой комнаты было попросту невозможно. У нее не было ни стен, ни пола или потолка. Это был мир, погруженный в кромешную тьму, отрицающую любые попытки проникнуть сквозь нее. Внезапно в этом мире, в мире вечного мрака, появился некоторый смысл. В комнате, прямо перед его сознанием, возникла тень. Очертания тонкой, едва заметной во мраке тени были размыты. Верхнюю часть окутывало облако, скрывающее от посторонних глаз. Проявление тени в человеческом облике заставляло сознание испытать первое, но уже вполне ощутимое желание. Холод немного отступил, когда тень мягко двинулась, словно хотела что-то передать, что-то зыбкое и неопределенное. Тень будто бы протягивала и не отпускала, но ничего не изменилось, и все осталось как прежде. «Еще не готов», прошептала она, и черный мир внезапно исчез, а вместе с ним исчезла и тень, и сознание. Конец второго тома. Спасибо за прослушивание. Увидимся в следующих томах.